В общем-то, написано, каковы мысли человека, таков и он, да? И чтобы иметь правильные мысли, любовь определяет наши мысли, чтобы не мыслить зла. Очень хорошо, хороший такой совет. Всегда стараться мыслить положительно о человеке. Ну, допустим, увидели какой-то проступок в нем. Можно мыслить отрицательно, можно мыслить положительно, да? Можно мыслить отрицательно. Да, вот он такой-такой. Да, он, да снова у него это проявилось. Или можно мыслить все-таки положительно. Он этого не хотел, но получилось так. Или вот я должен молиться за него. Он хороший человек, но вот так у него получилось. Можно по-разному мыслить, да, братья и сестры? Да, братья? Вот. Любовь, она не мыслит зла, как мы слышали. Пожалуйста, есть, если есть у кого рассуждения, пожалуйста, поучаствуем. Много послушали, да, братья? Вы все это исполнить. Любовь, она действительно хранит от преткновения. Человек так быстро не будет притыкаться, соблазняться, потому что любовь всегда мыслит положительно, положительно, не мыслит зла. Ну и первое выражение – не раздражается. Ну как раздражение? На какой основе обычно раздражение? Что-то не по-моему, да? А любовь всегда ищет как бы другому сделать доброе. Поэтому она не раздражается, забывает про себя. И поэтому раздражению нет места. Есть у кого что добавить, братья? Когда-то, ну, я в селе жил, вырос в селе. И пришли к нам в годы гонений, пришли в наше собрание власти, и один корреспондент пришел, потом в газету написал статью о нас, о нашем собрании. Ну и немножко все в таком юмористическом тоне, там, ну, допустим, там скамейки крепости, которой позавидовал бы сам Собакевич, или там усади еще одного раба Божьего, простенок рухнет, там настолько много людей. И пишет, кислород давно съеден. Братья, и у нас, наверное, кислород съеден, да, и затормаживается наше мышление. Но все-таки сейчас у нас будет перерыв после молитвы. Но может еще у кого что есть добавить, братья. Олег, Оренбургская область, с Оренбургских сел. У меня только что хотел бы еще как-то добавить или согласиться с братом. Он такую мысль выразил, что это любовь Божия. Я один такой, может быть, пример, как он посмотрит, и хороший, или как вот с вашей стороны. Один брат в Узбекистане. Это 90-е годы, я тогда только уверовал. Он в автобусах благовествовал. И вот рейс автобуса Фергана, Ташкент. И надо проезжать перевал. Он туда садится, там много местного населения. И он, прежде чем поехать, водителю говорит, разреши, я тут помолюсь, приглашу этих всех людей к молитве. Потому что едем перевал, опасная дорога, возможно, что-то может случиться, мы можем разбиться. А если мы помолимся, Бог благословит. Он говорит, давай, конечно. И вот он встал, он был узбек сам, он на своем узбекском языке обращается. Ну, братья, матеря, отцы, дети, послушайте. И призывает к Богу. И когда вот призвал он к молитве, давайте помолимся, все, тут будем ехать, будет перевал, все, может что-то произойти. Все согласились. Когда все согласились, он помолился, и автобус тронулся. Он берет трактаты и начинает каждому раздавать. И он обратил, говорит, внимание, говорит, я начал раздавать трактаты, много там было человек. И один черный-черный узбек сидит. Я ему дал трактат, а вижу, глаза у него злые, горят. Я, говорит, как раздал трактаты, он встал и говорит: это не наше, его надо сбросить с обрыва. Я, братья, знаете, вот это вот подметить, то, что брат подметил, что эта любовь, она не наша, она нам не принадлежит. Но мы ей можем пользоваться как путем достигать. Вот синоним слова «достигать». Кто-то, может быть, доходит, кто-то ползет, а кто-то вот карабкается, ну, чтобы достичь этой любви. Наша это, вот знаете, я размышлял, что же наше? Это не то, что кого-то я вот, а именно человеческое наше. Вот когда Иисус Христос, Господь, пришел на землю, к своему народу, собрал учеников там, им проповедовал, эти прошли годы, 3,5 года, да? И его тут распинают, убивают, ученики разбегаются, все боятся, все в страхе. Петр отрекается, и я так подумал, это мое. Это то, что моя сущность человеческая. А его сущность совсем другая. Вот в это время я так представил, что сатана вот так тер руки и говорит: ну вот, посмотри, для чего ты пришел, святой, стал человеком, а теперь они же тебя все распинают. А он последнее слово сказал: совершилось. Возлюбил до конца. Этой любви достигать, да? Я, братья, один пример приведу. Наверное, он будет и к предыдущей теме подходить, и которую сейчас говорили. Два брата увидели поступок, нехороший человека поступок увидели. Очень вызывающе он плохо поступил. И один из братьев говорит: убивать таких надо. А другой брат ему говорит: ты что, брат, надо им благовествовать, чтобы они покаялись, верующими стали. Он говорит: да-да, надо благовествовать, чтобы покаялись, а потом убивать таких надо. Вот бывает такое мышление. На балконе, да, пожалуйста. Я вчера делился с братьями, ну, по поводу текста у нас, который написан: «Достигайте в любви». Если смотреть с подлинника перевод на наш русский язык, уж простите меня, кто, может быть, не любит такой метод, то точный перевод будет «охотиться за любовью». То есть достигать можно достичь 50 лет, 60. И от нас как бы это не зависит, время идет, мы стареем. Но охотиться – это значит, когда я сосредоточен. Это тогда, когда я, может быть, ну, сами знаете, кто охотился. То есть это надо помёрзнуть порою. Это нужно отказаться от своих, может быть, потребностей в еде, где-то попить, в тепле, но нужно достичь дичь. И охотник удовлетворен только тогда, когда он что-то споймал и взял с собой. И хорошо очень в греческом это отображена мысль. Достигать добычу, то есть достигать ее, приложить усилия какие-то, достигнуть. А слово «любовь» стоит, если, ну, кто, может быть, знакомился с греческим языком, четыре слово проявления любви. И здесь стоит слово «агапа». Достигайте агапы. Как раз брат заметил ее, это Божья любовь. Достигайте Божьей любви. И когда апостол Павел в 13 главе пишет, что любовь не превозносится, он пишет о божественной любви. Так и написано, это гимн божественной любви, то есть Божьей любви. И когда он все эти подводит, знаете, я так вот проверяешь себя, думаешь, ну как это не завидовать, не мыслить зла. И так вот такой, как бы подчеркивает Павел в конце: достигайте Божьей любви. Потому что между нами порой филио любовь, такая дружеская. Я тебе, ты мне, ты меня принял, я тебя приму. Ты меня занял, я тебя займу. Ты мне улыбнулся, я тебе улыбнусь. Но апостол Павел подводит и говорит, все-таки между вами должна достигать агапы. Ну, может быть, кто-то как бы, ну, скажет, это может быть не так. То Иисус Христос, спрашивая Петра, какую любовь от него требует? Он, когда спрашивает его: ты меня любишь самой наивысшей любовью? Он говорит: нет, я тебя как друга, как товарища люблю. Он говорит: ты меня наивысшей любовью? Он говорит: нет, я тебя как товарища люблю. Иисус Христос спросил: ты меня как товарища любишь? Он говорит: да, я тебя люблю как товарища. Я так думал, порой у нас такие, знаете, отношения. Ну, я тебе сделал, ты мне. апостол Павел требует, и везде в послании, где он пишет, любите друг друга, возлюбленные, везде использует этот корень агапы. То есть между вами должна быть божественная любовь, которая о себе не думает, которая не мыслит, не годится, не завидует. И этого как бы хочет и сам Господь, чтобы мы охотились за этой любовью, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы ее достичь. Мы ночевали у одной сестры здесь в Свердловске, Мария Даниловна. Мы туда зашли, она говорит, ой, братья пришли, вот вам подушки, вот вам одеяло, вот вам все ваше. А на кухне холодильник, он весь ваш. Я думаю, это тоже называется жажда отобразить Христа. Вот такой пример у меня. Ну, мы слышали этот текст, любовь не раздражается. Часто вопрос задают, как победить раздражение. Вот здесь как раз путь обозначен. Наполняться божественной любовью. А как практически? Этот стих уже упоминался здесь. «Любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым». Это путь очищения, путь послушания. Духа Святого Бог дает повинующимся. Если мы таким путем пойдем, тогда победим раздражение. Братья, вот ситуация. Если бы мы... Вот несколько человек идут по городу вечером, смотрят, под фонарем стоит женщина с букетом цветов, поглядывает на часы. Что можно подумать об этой ситуации? Каждый мыслит по мере своей испорченности, да? Кто-то думает так, о, сбежала от своего мужа, ждет любовника, наверное, вот посматривает на часы. Кто-то подумает еще что-нибудь, да, вот такая вообще блудница какая-то. А кто-то подумает, вот какая верная, ждет своего возлюбленного, он где-то задерживается, она терпеливо ждет, посматривает на часы, не дождется. По-разному можно мыслить, братья. Любовь не мыслит зла, не мыслит зла. Любовь всегда будет мыслить положительно. Братья, вот эта тема «не раздражается, не мыслит зла». В общем-то, раздражение и зло – это источник чего? Откуда это исходит? И знаете, ничто другое, ну, об этом не говорит, как вот именно эта вот тема. Раздражение, зло, источник – это же темные силы. И я думаю, братья, очень часто происходит такое, что, ну, даже, например, в церкви, очень часто бывает то, что приходит исповедоваться, что раздражительность. А от чего это исходит тоже? Тоже перекликается с другими темами. Не хватает терпения, завидует, не может иметь, не может приобрести что-то. Или ищет своего, не по-моему получилось. И поэтому подступает это раздражение. Это не просто плотское, но что такое раздражение? Это оттенок зла. А это источник, что темной силы. Братья, необходимо, чтобы вот, ну, побеждать вот именно это, чтобы достигать этого. Это не видно внешне. Проповедник долго говорит. Служите как-то не так поступил. Решение какое-то принято не так, как я вот думал. Не по-моему получилось. И подступает раздражение. Братья, я скажу то, что это, ну, немало такое бывает. Я уже сказал то, что часто приходит исповедоваться именно в этом. Необходимо, чтобы, как брат уже Давид говорил, каким образом, какой путь победы этого? То есть достигайте любви.